Зыбкость релятивистской картины мира обнаруживается, если произвести обращение положенных в ее основу формул. Поскольку все системы отсчета равноправны, постольку любую из них можно считать условно покоящейся. В таком случае другая или другие будет условно движущейся. Например, пуля, выпущенная из пистолета, может быть принята в качестве условно покоящейся системы отсчета. В таком случае сам пистолет, стрелок, земная поверхность, окружающая среда и так далее могут быть рассмотрены как движущиеся относительно условно неподвижной пули. Чтобы воочию убедиться в искусственности и абсурдности подобного подхода в понимании фундаментальных закономерностей материального мира, в качестве условно неподвижной системы отсчета достаточно взять одиночный фотон или группу фотонов. Оказывается, что при этом весь остальной объективный мир во всем его многообразии должен, согласно канонам СТО, двигаться со световой скоростью относительно условно неподвижного фотона. Аналогичным образом можно рассмотреть и движение фотонов относительно космологической сингулярности, бесконечно плотной точки, радиус которой близок к нулю после Большого взрыва. Любой фотон, находящийся на границе расширяющейся световой сферы, может быть принят за условно неподвижную систему. В таком случае сингулярная точка должна рассматриваться как система координат, удаляющаяся со световой скоростью от каждого такого фотона. Нет необходимости добавлять, что одновременное удаление центральной точки сразу от всех фотонов, расположенных по кромке сферической волны, является верхом алогичности и бессмысленности, на чем вряд ли станут настаивать даже самые твердолобые апологеты релятивистской теории. Тем самым обнаруживается принцип самоликвидности, изначально заложенный в релятивистской теории. Достаточно последовательно довести до логического конца ее собственные постулаты, то есть произвести обращение преобразований, и вся теоретическая система самоликвидируется ввиду непреодолимых противоречий. Но в теории относительности абсолютизируются отношения не только инерциальных систем и их составляющих, но также и особый способ определения одновременности удаленных событий с помощью посылки электромагнитного сигнала к удаленному объекту и соответствующих расчетов после его возвращения назад. Однако подобный трудноосуществимый способ не является единственно возможным. Во-первых, синхронизация часов может быть произведена при помощи не только искусственных, но и естественных сигналов. Естественными природными сигналами являются, к примеру, вспышки сверхновых звезд, распространяющиеся в виде гигантских сферических световых волн в галактике и далеко за ее пределами. Так, в феврале 1987 года все информационные агентства мира сообщили о вспышке сверхновой звезды в галактике Большое Магелланово облако, которое произошло 170 тысяч лет назад. Такое время потребовалось свету, чтобы достичь Земли. Сферическая волна, образовавшаяся в результате вспышки этой сверхновой звезды, как бы живет самостоятельной жизнью во Вселенной, подчиняясь конкретным физическим законам. Подобно колоссальному космических размеров мыльному пузырю, непрерывно расширяющемуся со скоростью света и охватывающему все новые и новые просторы Вселенной, она засекает фронтом своего прохождения неисчислимое множество разнообразных материальных объектов. Отсюда следует, что прохождение световой волны через определенные участки галактики, фиксируемое в виде начала вспышки или ее окончания, является одновременным для всего неограниченного множества точек, расположенных на одинаковом расстоянии от источника. все события, происходящие в данный момент на этих участках космического пространства, будут одновременными. Если в данных точках разместить атомные часы, которые включались бы в момент прохождения волны, то все эти часы, разделенные каким угодно расстоянием, заработали бы одновременно и пошли синхронно. Во-вторых, одновременность можно зафиксировать без всяких сигналов, опираясь в основном на геометрические и тригонометрические методы, хотя и учитывая при этом физические и космические процессы. Например, добиться синхронизации удаленных друг от друга часов вполне допустимо путем измерения углов. Так, на основе учета периода собственного вращения вокруг оси Земли и Марса, а также их движения вокруг Солнца, на обеих планетах можно найти две такие точки, где заранее выбранная звезда будет наблюдаться под одним и тем же углом. Данный момент и позволит синхронизировать некоторые исходные точки временного отсчета на обеих планетах. Проблема эмпирического мгновения – одна из глубочайших загадок природы, при решении которой вскрывается реальное содержание, не менее богатое, чем то, которое нами осознается в безбрежности пространства времени космоса. На примере распространения сферической световой волны видно, что любые события, оказавшиеся в определенный момент времени на линии фронта прохождения волны, объективно происходят в одно и то же мгновение. Понятно, что Циолковский не мог пройти мимо проблемы одновременности и трактовал ее весьма оригинально. Особому рассмотрению должно быть подвергнуто представление о мгновенности времени. Что такое мгновенность? Мгновенная передача импульсов от одного конца стержня к другому. Говорят, что такой мгновенный процесс совершается вне времени, но только в пространстве. Но опять-таки это неверно, ибо мгновенность может быть одной тысячной, одной миллионной или одной миллиардной и так далее секунды. Значит, никакой мгновенности не существует, и физики не должны пользоваться этим ложным термином. Мгновенность, как и одновременность, в покоящихся и движущихся системах – суть проявления нашего крайнего невежества. Серьезно говорить о мгновенности просто нельзя, ибо она только удобная форма, принятая для объяснения событий. Особенно странной, мне кажется, мгновенность, которая оперирует Эйнштейн в своей теории относительности. Конечно, никакой мгновенности в природе не существует, и то, что он относит за счет понятия «вне времени», происходит в ничтожные доли секунды, как искусственные единицы, и за счет пространства, как он справедливо полагает. Если время, как явление природы, существует, то ничто не может быть вне времени, ибо это бессмыслица. Если времени не существует, тогда из него нельзя создавать обязательный фактор движения системы и украшать земными часами все космические стержни. А Минковскому из абстрактного понятия времени делать четвертую координату, которую приставляют к трехмерному пространству. Надо согласиться, что это удобная конструкция, особенно для электродинамики. Но насколько она реальна, это еще никем не доказано. В современной научной литературе широко распространена точка зрения, согласно которой понятие мгновенности не имеет физического смысла, поскольку оно будто бы является следствием преотдаленного наукой представления о дальнодействии и бесконечных скоростях. Однако подобный подход вытекает из глубоко укоренившегося мнения об отсутствии скоростей, превышающих скорость света. Мифический закон предельности скорости света, являющий собой типичную абсолютизацию и фетишизацию конкретного математического соотношения, не выдерживает никакой критики. вывод о существовании якобы непреодолимого светового барьера зиждется на сугубо формальных основаниях, абсолютизированном истолковании релятивистского коэффициента. Под коренное значение при определенных условиях обращается в нуль. Но одно дело объективные физические закономерности, и совсем другое – их математическое описание. Все эффекты, вытекающие из преображений Лоренца, касаются в первую очередь численных значений, возникающих из соотношений между механическим перемещением инерциальной системы отсчета и процессом распространения света. Данное объективное отношение, будучи выражено в математической форме, может принимать любые численные значения, включая нулевые и бесконечные. Но это вовсе не налагает непременного запрета на движение в зависимости от того, что получается в результате конкретных математических преобразований или расчетов – нуль или бесконечность. Если вместо скорости света подставить в релятивистские формулы скорость звука, что вполне допустимо, и такие подстановки, отображающие реальные физические ситуации, делались, то получится аналогичный результат. Подкоренное выражение релятивистского коэффициента способно обратиться в нуль. Но никому же не приходит в голову утверждать на этом основании, будто бы в природе недопустима скорость, превышающая скорость звука. Чем же в таком случае оправдать абсолютизацию математического отношения, из которого якобы вытекает предельность скорости света? Какую же в таком случае реальность описывают знаменитые релятивистские формулы, вытекающие из преобразований Лоренца? Только ту, которая зафиксирована в самих формулах, и никакую другую, причем не в космических масштабах, а в строго определенных границах, очерченных самими же формулами. Есть две системы отсчета – условно неподвижная и условно перемещающаяся. В любое время их можно поменять местами. А параллельно равномерному и прямолинейному перемещению движется луч света, что-то вроде следующего. Лодка в темноте отплывает от берега, а в корму ей светят фонариком. Релятивисты же обыкновенные изменения в числовом соотношении временных отрезков и пространственных длин пытаются экстраполировать на все время и пространство, абсолютизируя тем самым математические формулы, имеющие ограниченную сферу приложения. Что касается реальных сверхсветовых скоростей, то они давно уже получены в опытах, которые ставились Козыревым, Вейником, Селезневым, Акимовым и другими отечественными учеными. Обнаружены и внегалактические объекты, обладающие собственной сверхсветовой скоростью. И российские, и американские физики получили сходные результаты в активных средах. Однако абсолютизированно понятый релятивизм заставляет догматически мыслящих теоретиков настаивать на своих абсурдных интерпретациях, а заодно приструнивать экспериментаторов, открывающих факты, в корне противоречащие всяким теоретическим домыслам. В 2000 году весь мир облетело сенсационное сообщение. Американские физики из Принстонского института НЭС в серии опытов сумели преодолеть скорость света, что, как известно, противоречит теории относительности. Примечание. В эксперименте, поставленном американскими физиками, использовались свойства нелинейности специально организованной оптической среды, содержащей атомы цезия, охлажденные практически до абсолютного нуля, что давало необычный коэффициент преломления света. Именно на выходе из ячейки с такой средой и удалось зафиксировать скорость света, превышающую скорость распространения света в вакууме. Конец примечания. периодика старого и нового света запестрела заголовками вроде «Скорость света преодолена», «Эврика! Ученые преодолели скорость света!» «Эйнштейн переворачивается в гробу быстрее скорости света!» А что же отечественные газеты и журналы? Поначалу большинство из них точно в рот воды набрали. Наконец, в ноябре научное приложение к независимой газете «НГ Наука номер 10» опубликовало со ссылкой на известного российского физика, академика Виталия Лазаревича Гинзбурга, надо полагать, официальное мнение российских ученых под заголовком «Сенсационные сообщения о преодолении скорости света оказались логической ошибкой». Что же противопоставляют российские корифеи теоретической физике данным, полученным в американских лабораториях? Всего лишь набор старых, как мир, софистических уловок, вроде нереальности солнечного зайчика. Известно, что если двигать или раскручивать вокруг своей оси зеркало с отраженным солнечным светом на любой другой световой источник, то конец луча, если, конечно, он достаточно удален, будет описывать дуговое или круговое движение со скоростью, во многом превышающей световую. Не успели поутихнуть страсти вокруг достижения сверхсветовой скорости, как электронные средства массовой информации и газеты принесли другую ошеломляющую новость. Начало третьего тысячелетия ознаменовалось новым эпохальным экспериментом. Ученым удалось остановить свет. Физики из двух американских лабораторий, базирующихся в Кембридже, штат Массачусетс, объявили о революционном открытии, сразу же поставившем под сомнение теорию относительности. Лене Вестергаард Нау из Гарвардского университета, Рональд Уолсворт и Михаил Лукин, наш соотечественник, из Института астрофизики, создали относительно несложную по конструкции установку. Луч света, проходя через систему зеркал, оказывается, в конце концов, в ловушке из охлажденных почти до абсолютного нуля молекул рубидия. На их поверхности как раз и замедлили свое движение и как бы замерзли фотоны лазерного луча. Затем с новым пучком света они вновь оттаяли и продолжили движение. Поставленный эксперимент начисто опровергает один из фундаментальных устоев теории относительности – принцип постоянства скорости света, согласно которому скорость света не зависит ни от каких пертурбаций в движении источника или приемника. Остановка света означает полный крах данного постулата, без которого и вся теория относительности – ничто. Собственно, известно это было давно. Теоретик космической навигации профессор Василий Петрович Селезнев еще в 1960-е годы демонстрировал то же самое ученым и космонавтам в Дубнинском объединенном институте ядерных исследований на примере массы покоя фотона. Никто ведь не может оспорить факта, что для того, чтобы отразиться в зеркале, фотон должен сначала затормозиться на его поверхности, то есть обрести массу покоя, и лишь затем двинуться дальше. Приняв участие в продолжении дискуссии уже в конце 1980-х годов, я довел рассуждение профессора Селезнева до логического конца. Данный факт, с коим практически каждый сталкивается повседневно, является неоспоримым доказательством того, что скорость света относительно приемника, зеркала, вопреки постулату Эйнштейна, не может быть постоянной, хотя бы потому, что, достигая приемника, фотон сбавляет скорость до нуля. Новые факты, опровергающие принцип постоянства скорости света, появляются чуть ли не каждый год. В 2004 году физики Стив Ламера и Джастин Торгерсон из Лос-Анджелеса Аламосской национальной лаборатории установили изменяемость мировой константы альфа, что, в свою очередь, свидетельствует о переменности световой константы. Теперь о пресловутом солнечном зайчике. Сколько же десятилетий им морочат голову всему честному миру? Прежде всего нас пытаются уверить в его нереальности, а затем, как следствие, в нереальности сверхсветовой скорости, с которой зайчик способен перемещаться. Особенно поражает, как бы это помягче сказать, наивность современных ученых, что ли, и особенно их доверчивой аудитории. Она, наподобие толпы из андерсоновской сказки, никак не может решиться сказать, что король попросту голый, а некоторые современные физики и теоретики, вроде ловких портных из той же самой сказки, пытаются всех уверить, и себя заодно тоже, что движение солнечного зайчика нереально. Позвольте, а что же в таком случае реально? Быть реальным значит существовать. Реальны даже бредовые мысли в пустой голове, не говоря уж о самой голове глупца. А тут световой зайчик, световое пятно его движения. Что же здесь нереального? Сплошная физика, так сказать. Поток материальных фотонов, квантов электромагнитного поля, производящих физическое давление, световое пятно, зрительно воспринимаемое и даже тактильно ощущаемое и согревающее кожу, в результате попадания фотонов на материальную поверхность и, наконец, движение этого пятна или конца светового луча в материальном пространстве. Все эти парадоксы, как объективные, то есть относящиеся к самой природе, так и субъективные, то есть относящиеся к математическим абстракциям и нигде, кроме головы теоретиков, не существующие, стали, наконец, предметом комплексного рассмотрения независимых аналитиков.